Суровая зима. Не знаю, как прошла в Ставрополье коллективизация. А я слышал, что как везде. Что в 33-м году люди и здесь вымирали целыми селами. Но в 41-м году, когда мы здесь оказались, колхозники жили хорошо. И, казалось, даже не представляли, что можно жить хуже. Такого изобилия у крестьян я потом, побывав во многих деревнях, не видел нигде. У всех были свиньи, куры, гуси, утки. Некоторые держали, что для колхозников было вообще необычно, до 4 коров. Обезжиренное после снятия сливок молоко обрат давали нам, а до нас выливали на землю. Когда тетя Аня пыталась местным людям за обрат заплатить, они обижались. За такую дрянь деньги брать все равно, что за воду. Стыдно. Хлеб ели только белый. И мы поначалу жили неплохо. Нам сразу выдали аванс. Несколько чувалов, мешков, пшеницы. Дядя Костя с Севой съездили за 20 километров в районное село Тахта. Оттуда привезли муку, из которой бабушка, она оказалась большой умелицей, пекла вкуснейшие круглые поляницы, буханки, с пенистой корочкой по окружности, еще всякие коржи, булочки, иногда слепленные в виде разных животных и птиц. Но осенью в районном селе так-то сломалась мельница, и те, у кого не было больших запасов, скоро остались без муки. Кончилась мука и у нас. Не было больше хлеба и всего того, что умела выпекать и варить бабушка. Но была пшеница, из которой мы готовили некое варево. Бабушка называла его кутьей. Зерно, освобождая его от шелухи, толкли пестиком в ступе. Потом варили. Местные жители, может быть, тоже ели кутью. Но у них было еще мясо, сало, молоко, сметана, масло и яйца. А у нас только кутья и банка топленого сливочного масла, которое от долгого хранения испортилось и стало елким, то есть сильно горчило. Впрочем, скоро кончилось и оно. Мы ели кутью в сухомятку. И она уже не лезла в горло, когда я, о чем с гордостью потом вспоминал, догадался сыпать в ступу зерно мелкими горстями и толочь его до тех пор, пока оно не превращалось в очень грубую, но все же муку, из которой можно было выпекать что-то хлебоподобное. Конечно, такой способ производства был сродни добыванию огня путем трения, но делать было нечего, и мы все по очереди толкли зерно. Зима оказалась на редкость для тех южных мест суровой и снежной. Пурга, длившаяся несколько дней, намела сугробы выше крыш. Но природа была к людям милостива. Сугробы прилегали к хатам не вплотную, а оставляли некоторое пространство, которое позволяло открыть дверь. Впрочем, иногда соседям приходилось друг друга откапывать. Дядю Костю угнали на оборонные работы в самом начале зимы. Сколько он там пробыл, не помню, и что делал, не знаю. Кажется, копал противотанковые рвы. Вернулся с обмороженными ушами и руками. А наша соседка Маруся, девушка лет 17, обморозила ноги, да так, что целыми днями рыдала и причитала. «Ой-ой-ой! Ой, ноженьки мои, ноженьки!» Говорили, что ей надо отрезать ноги, иначе умрет. Но кто мог провести ампутацию, если на хуторе не было даже фельдшера? Маруся выла, ее мать натирала ей ноги топленым гусиным салом, и тем, кажется, в конце концов дочь спасла. Маруся осталась жить и с ногами. Ворошилов и Пулька. Первой лошадью, на которой я учился ездить верхом, был пожилой мерин по имени Ворошилов. Колхозный конюх разрешил мне на нем прокатиться, потому что мерин был самый смирный из всего табуна. Рыжий, со звездочкой во лбу, был он очень похож на своего однофамильца, прославленного красного маршала. Будучи существом солидным, ходил только шагом. На мои понукания никак не отзывался. Сказать, что я на нем чему-то научился, было бы неверно. Он так аккуратно меня носил, что ездить на нем было не сложнее, чем на картонной лошадке, которая была у меня в раннем детстве. Поэтому я спросил конюха, не даст ли он мне лошадку побыстрее, например, сагайдака. — Да ты шо? Ты шо? — — замахал на меня конюх. — Ты знаешь, кто такой Сагайдак? И объяснил, что Сагайдака, красавца и чемпиона Европы, держит специально для скачек. На нем разрешается ездить только специальному наезднику, а больше никому, включая даже его, конюха, и председателя колхоза. Я огорчился и продолжал ездить на Ворошилове, хотя занятие это мне казалось чем дальше, тем скучнее. Но однажды мне повезло. Я только слез с Ворошилова, когда на бедарке-двуколке подъехал бригадир Пупик и стал выпрягать кобылу Пульку. — Эй, малой! — закричал он мне. — Шо твоя бабка гири узяла и нанесе? — Какие гири, не понял я. — Ну, такие, шо на весы кладут, шоб выжиты. Я вспомнил, что в самом деле, когда нам выдавали в чувалах зерно на заработанные взрослыми трудодни, для этого дела привозили весы и гири. В тот раз весы увезли, а гири забыли. «Дадите мне пульку», — сказал я, — «съезжу за гирями». «А ты верхом ездить умеешь?» — спросил он. «Умею», — заявил я самонадеянно. «Вот только что на Ворошилове ездил». «Ха! На Ворошилове», — сказал Пупик. «На Ворошилове и мертвяк поедет». «Ну ладно, похоняй, тильки шагом». Пупик надел на пульку уздечку, сделанную из цепи, и подсадил меня. Я тронул повод, лошадь пошла шагом. Но как только мы свернули за ближайшую хату, я показал пульке конец уздечки, и она сразу рванула галопом. Было страшно, но я держался. Тут выскочила из чего-то двора черная собачонка и с лаем кинулась в ноги лошади. Лошадь от собачки шарахнулась и стала на дыбы. Я со страху совершил почти цирковой кульбит. Как-то ухитрился встать лошади на спину, прыгнул вниз и упал в пыль. На ногах не удержался. Кажется, я ушибся. Ушибся не очень сильно, но на всякий случай заплакал. Пулька подошла ко мне и, уже не обращая внимания на бесновавшуюся собачонку, склонилась надо мной и дышала мне в лицо, очевидно, пытаясь понять, не слишком ли мне больно. Я поднялся, вытер слезы, подвел пульку к какому-то сарайчику и в два приема взобрался сначала на крышу сарая, а потом на лошадь, и поехал дальше, теперь уже только шагом. Гири я бригадиру привез. Все кончилось благополучно. После этого я ездил на многих лошадях и всегда без седла. Гала. Осенью тетя Аня, дядя Костя, Сева и Витя работали на уборке клещевины, растения, из плодов которого добывают касторовое масло. Бабушка возилась по хозяйству, а я слонялся по дому и вокруг, не зная, чем заняться. Иногда в гости к нам приходила соседская девочка лет 10 по имени Гала. Пока было тепло, Гала появлялась совершенно голая. Оставалась у двери, смотрела на меня из-под лобья и бессмысленно улыбалась, ковыряя себя пальцем в районе пупа и ниже. Мне она ничего не говорила, я ей тоже. Бабушка спрашивала, ты зачем пришла? Хочешь поиграть с Вовой? Гала молча кивала. Но как и во что играть, не знала. И я не знал. Бабушка спрашивала, а тебе не стыдно ходить голой? Гала отрицательно трясла головой. Борьба с природой. Мы все были люди городские, все, кроме бабушки, к борьбе с природой не привыкшие. Поэтому зима нас застала врасплох. Мало того, что не оказалось никаких припасов, кроме пшеницы. Вода в колодцах замерзла, да и с топливом получилось неладно. Местные жители топили печи кизяком, лепешками из коровьего навоза с соломой, а у нас не было ни коровы, ни навоза, поэтому топили соломой. А это дело нелегкое. Солома горит быстро, огня дает много, а жару мало. Сева и Витя иногда со мной, а чаще без, отправлялись куда-то подальше в поле, к одиноко стоявшей скирде. Солома там была уложена очень плотно. Ее приходилось с большим трудом выщипывать или, как говорили, высмыкивать из середины. Братья со временем наловчились накручивать довольно большие вязанки, тащили их домой и тут же отправлялись обратно. Кизяк или уголь утром заложил вечером добавил. А солому только успевай подкладывай. Воду вытапливали из снега. Пить противно, она приторно-сладковатая, но для варки и стирки годится. Со стиркой, впрочем, были тоже неприятности. Нормальное мыло из нашего обихода вышло. Его заменила какая-то черная жижа, которая не столько мылила, сколько воняла. Скоро появились у нас на теле и в голове вши, безуспешную борьбу с которыми вся страна вела дольше, чем с немцами. Так повелось, что во время всех войн в России катастрофически не хватало мыла. В его отсутствии вши возникали немедленно, как будто из ничего. Многие люди искренне верили, что вши рождаются просто от грязи. Вши были разносчиками сыпного тифа, который уносил жизни тысяч людей. Вершителям судеб, стоявшим во главе государств и армий, похоже, никогда не хватало ума догадаться, что, вступая в войну, о запасах мыла следует позаботиться не меньше, чем о производстве пушек. Но мыла производилось мало. Зато тратились огромные средства на строительство при вокзалах, казармах, больницах, тюрьмах и лагерях, специальных прожарок для белья. Простые люди в шеи давили, вычесывали, мыли голову керосином, складки белья проглаживали раскаленным утюгом, отчего скопления гнит трещали, как дрова в печи. В деревнях, где жизнь разнообразием не богата, борьба с овшами превратилась даже в вид развлечения. Бабы вычесывали друг у друга жирных насекомых частым гребешком или искали в голове, перебирая волосы и тут же давя их ноготь об ноготь. Когда я это видел, меня поначалу тошнило.